Так вот, Чинг попросил Джун, Лена и меня пройти в отдельную комнату, которую тут же освободили, впрочем, занимать ее никто даже и не пытался. Дед явно имел какой-то важный разговор. Первые минут 15 мы пили какой-то бодрящий отвар, прочищающий мозги. Конечно, алкоголя у нас на столе не было, хотя и не потому что нельзя, а потому что нафиг он тут был кому-то нужен, но вечером, да еще и после такого насыщенного дня, а потом праздника, голова соображала не очень. Когда же все сумели настроиться на разговор, то Чинг, хитро ухмыльнувшись, как бы невзначай поинтересовался: «Рью, а как тебе моя внучка?» «ГМ, Таосан, давайте сразу говорите, к чему клоните?» — лениво ответил я. «Я же вижу, что не просто так спрашиваете. Жениться я вам предлагаю, Каге-сан», — весело сказал дед. Я лишь чуть улыбнулся губами, отпивая отвару, а вот Джун подавилась. Совершенно неожиданно рядом со мной возник Нурарихён, тут же весело заговоривший радостным тоном: «Наконец-то хоть один умный человек нашелся. Внучок, ты бы послушал старших, а?» Дед хитро повернулся ко мне. «А вы?» — вопросительно глянул Чинг. «Основатель клана Каге, Хамура Каге, также известный, как Нурарихён», — театрально поклонился старик, заставив Джун повторно закашляться, подавившись, Лена — замереть, а Чинга — впасть в астрал, хоть и на короткое время. «Ну да, среди шаманов сильные йокай намного более почитаемы, нежели кто-то еще. У обычных людей Нурарихён — йокай, тайно прокрадывающийся в дома. Забавная сказка. У шаманов он — легендарная сущность, наравне только с сильнейшими богами языческих пантеонов вроде Зевса, Тора, Велеса, Перуна и же с ними. Очень приятно познакомиться, отмер Чинг. Так какой будет ваш ответ?» «Согласен», — хмыкаю, а затем, глянув на сжавшую губы кулаки девушку, продолжил, не давая еще кому-то вставить слово: «Но только если Джун также согласится». «Против», — тут же выпалила зеленоволосая красотка. «Я что, такой уродливый?» — обиженно спрашиваю. «Чего так сразу-то? Могла бы для приличия подумать 5 секунд», после чего улыбнулся, обращая все в шутку. Чинг бросил косой взгляд на внучку, после чего решил исправлять ситуацию. «Однако если Таа и Каге заключат союз, то он должен иметь какую-то основу, более существенную, нежели устный или письменный договор. Взаимная выгода разве не пойдет?» — удивился я. Сначала было все просто и понятно. Чинг хотел пристроить внучку в хорошие руки, попутно заключив выгодный союз в дополнение уже обсужденным условиям, однако теперь все перепуталось. «Ну, коли не вышло, то нахрена мне ее впаривать? Что это за союз такой, о котором он хочет договориться и который невозможен без серьезного взаимного доверия? Семья Таа хотела бы создать новый долгосрочный альянс. ГМ, и с какой же целью?» — удивленно спросил Нурарихён, не дав мне рта раскрыть. «Каге бы могли заинтересовать Таа, будь вы японским кланом или мы, китайским. Мы могли бы быть заинтересованными в друг друге, находись наши родовые владения недалеко друг от друга. Скажем, будь кто-нибудь из нас в Тибете. Я просто не вижу причин для создания альянса, ни географических, ни политических. Позвольте мне несколько углубиться в историю. Это считается внутренними делами Таа, поэтому я настоятельно прошу не выносить данной информации из этой комнаты, пусть даже ничего секретного здесь и нет. Итак, во времена еще древнего Китая, Таа преданно служили империи. Нас почитали». Глаза Лена на мгновение расширились, когда он понял, что именно его дед тут выкладывает. «Конечно, ничего секретного здесь нет, но обычно историю клана рассказывают не так, совсем не так. Это действительно именно внутренние дела семьи, нам поклонялись. Мы были опорой власти в стране. Однако когда стало появляться пороховое оружие, мы странным образом оказались погаными некромантами и колдунами. Положение терялось, а враги оставались. Так-то стали теми, кем мы являемся сейчас, сильным и могущественным кланом шаманов, но и только». «И как же история вашего клана соотносится с возможным альянсом?» — приподнял брови дед. «То, что вы так открыто это рассказываете, Чинг-сан, конечно, лестно. Приятно понимать, что тебе доверяют, однако сами понимаете. Терпение», — чуть улыбнулся китаец. «В дальнейшем наша семья несколько раз предпринимала попытки вернуть себе прежнее положение, однако каждый раз по разным причинам все оканчивалось провалом. И вот появилась мысль: а зачем, собственно, нам служить какой-то власти, если властью мы можем стать сами? А аппетит, как известно, приходит во время еды», — прокомментировал я. «Сначала Китай, а потом, Чего уж тут останавливаться, весь мир тоже ждет, не так ли? Именно так, Джун и Лен только сидели и слушали, затаив дыхание, а их дед между тем продолжал. Только вот мы не идиоты. Тао – один из сильнейших кланов в мире. Мы самые могущественные в Китае, но не на планете. Есть еще русские, американцы, австралийцы, африканцы, вы, японцы в Индии также весьма могущественные адепты духовного искусства. Тогда почему мы, удивился Нурарихен, при всем могуществе Каге, сейчас главная ветвь нашего клана, это один человек. Побочных ветвей у нас нет, а вассальные семьи, он повернулся ко мне, 9 семей, в общей сложности, 38 человек, помог я ему, после чего сам же и продолжил. 10 человек, старики или приближаются к этому возрасту, 11, дети, 4, не бойцы, итого, 13 шаманов, со мной, 14, сильных, включая меня, 4, остальные, середнячки, это не было секретной информацией, при желании я мог бы выдать подобную сводку и на тех же Таа, подобные сведения хоть и не просто было раздобыть, но и особых трудностей, не могущих быть преодоленными, здесь не было. Вы, сильнейший клан Японии, несмотря ни на что, развел руками Тао. А Сакура сейчас в гораздо более плачевном состоянии. Всего 4 человек, не считая невесты их наследника, побочной ветви Ихао Сакура. Да, ответил он на невысказанный вопрос, мы разузнали о нем. А еще, о вашем бое с ним, Каге-сан, уважительно обратился он ко мне. Вы сейчас, кстати, входите в 20-ку сильнейших шаманов мира. До боя с Хао Сакурой, кстати, занимали там 19-е место, сейчас условно 5-е, а реально никто попросту не может определить ваши силы. Впрочем, выше 4-го вам пока подняться вряд ли светит, простите, если обидел. Все понимаю, вскидываю руки, показывая, что не в обиде. А кто там на первых 4 местах, если не секрет? Не секрет. Первое место, Хао Сакура. Он туда попал после начала турнира, когда стало известно, что его хранитель, сам дух огня, а резерв, почти 1 000 000 стандартных единиц. Второе место занимает Мамба Черный, африканский шаман. Третье место, Зима Яга. Не удивляйтесь странному имени, этот отшельник живет в России и даже там его имя весьма необычное. Кстати, реальный уровень его сил неизвестен. Свое место он занял, когда оборонялся, точнее в мгновение ока убил одного могущественного шамана, решившего напасть. Причины до сих пор неизвестны. Случилось это, кстати, 15 лет назад, так что с того момента этот шаман точно прибавил в силе, однако в турнире он не участвует. Последний ваш соперник, а точнее соперница, некая принцесса Сати. Ходят слухи, что она – реинкарнация одного из предыдущих королей, но вероятность этого не слишком велика, как мне кажется. Ясно, только вот это вовсе не слухи, а самое что ни на есть истина. Но даже в таком случае, я попросту не вижу смысла в таком союзе. Когда я или Лен станем королем-шаманом, мир и так будет у наших ног. К тому же, Джун явно выразила свое мнение насчет вашего предложения. Я понимаю необходимость династических браков и всего подобного, но чувствовать себя насильником у меня желания нет. Если это нужно ради семьи, тихо вклинилась в наш разговор Таа, то все равно нет, бросаю раздраженно. Мы не дворяне обычных людей, мы шаманы. Тао Чинг, я не вижу серьезной необходимости идти наперекор своим убеждениям. Если бы не было турнира шаманов, тогда да, а так все это уже будет неважно, если кто-то из нас победит, разве не так? Вопросительно смотрю на китайца. Тот же в свою очередь перевел свой взгляд на Нурарихена. Я не стану вмешиваться, удивил всех вокруг дед. Ошибки внука, его ошибки, успехи, его успехи. Он сейчас глава Каге и Чизаку. Ему и решать. Нурарихен надарил всех лучезарной улыбкой. В таком случае, стоит обсудить еще один вопрос, перевел я тему. Я внимательно слушаю, хмуро посмотрел на меня Тао, просчитывая в голове новые варианты ситуации и раздраженно зыркая на внучку, которая неожиданно сорвала его планы. Хао Сакура сейчас, несомненно, сильнейший в мире шаман. Боюсь, к сожалению, месяц – это не тот срок, за который я смогу его догнать по уровню. Как и Лен или еще кто-то, для победы над ним потребуется группа сильных шаманов, и я решил выбрать такой группой стихийно сформировавшуюся здесь, в Токио, образовавшуюся вокруг наследника Сакура. Насколько мне известно, они не самые сильные шаманы, удивился Чинг, втягиваясь в новый для него разговор. Так оно и есть, но зато с потенциалом у них все в порядке и, насколько я знаю, клана Сакуры обладает одной возможностью резко увеличить силу шаманов. Очень, очень опасной возможностью, но именно члены этой группы имеют все шансы, как и я с Леном и Сорой. Таким образом, я считаю, их команда будет наиболее подходящим вариантом. А еще, потому что это не спаянная организация, улыбнулся Тао Чинг. Ведь что X-судей, что команда принцессы Сати, что остальные подобные группы, это крепкие отряды, к которым тяжело прибиться и которые не дают почти ничего в потенциале. Точно. Ну так что, не имею ничего против, Каге-сан. Я также хотел бы вернуться к этому разговору несколько позже. Ваше право, вежливо ответил я, внутренне удивляясь настойчивости старика. Ну зачем ему этот альянс, в самом-то деле? Будь мы в средневековье, тогда да. В мире всего-то 6-7 кланов вроде наших. Способные контролировать армии всегда ценились и их всегда боялись. Собственно, Китай не называется Японией только благодаря этим самым Тао, ведь Каге всегда имели в закромах армию теней, которой была равна лишь армия Дзясин. На протяжении поколений наши предки обращали в воинов тени, а предки Тао – трупы. Таким образом, союз двух подобных кланов в средневековье мог бы поставить на колени немаленькую часть Азии. Сейчас ни тени, ни Дзясин уже не являются существами, победить которых могли один на один лишь сильные воины. Пуля в голову убивает даже таких существ. Пусть тени и более живучие, нежели люди, а Дзясин плевать на раны, но у последних достаточно испортить талисман. Ракета же уничтожает все, как и мины, и гранаты. Через сутки закатили еще одну вечеринку. На этот раз, в доме ее, точнее, во дворе, куда я предложил вынести стол и где мы расстелили разных тряпок и полотенец. Присутствовала вся команда, с которой нас быстро перезнакомили. Марти все время шарахался от Лена, но только в начале, потом мелкий привык, особенно учитывая весьма спокойное и мирное поведение парня. А Сакура почти все время делал вид, что спит сидя или стоя, а реально слушал музыку. Остальные, когда прекратили расспрашивать меня, Лена, Сору и Джун, также начали развлекаться. Рия успел несколько раз признаться в любви моей ученице и сестре Лена. Впрочем, ровно столько же раз он был отшит. Оторвался я от еды и одновременно разговора с Треем, который рассказывал про духов из своих мест, когда меня подергали за штанину. Это оказался Марти, который попросил переговорить с ним. «Ты что-то хотел, Мартимер?» – спросил я, когда мы отошли в сторону. «Да, расскажи, что ты говорил о том, что я шаман. Ведь я не шаман, я человек, но тебе хочется быть шаманом», – закончил я за него. «Мелкий, поясняю, простые люди не видят духов. Даже те, в ком способности шамана спят, способны различить в лучшем случае лишь смутные образы, чаще, марево. Видел Сору, вот она, как и ты, умела видеть духов. Ей не потребовалась одержимость, как Рия, чтобы начать постигать духовное искусство, не потребовалось пробуждать своих способностей, понимаешь? Фактически, ты шаман, родившийся от людей. А может быть, твои родители имеют способности, просто спящие, то есть я, именно. Очень советую тебе отбросить твою нерешительность, поменять характер и начать учиться. Вокруг тебя, если ты не заметил, куча образованных в нужном плане людей. Пусть Рия или Сора вряд ли тебя многому научит, но Трей, Йо, я, Лен, Анна, если сильно попросишь, Джун, тебе надо только спросить и попросить. В турнир ты уже не попадешь, спешить тебе некуда. Нужно всего-то пробовать. Сначала что-то простое, потом, сложнее. Время есть, возможности тоже. Глядишь, еще станешь могущественным повелителем духов. Я говорил очень воодушевленно, пытаясь ободрить и приподнять коротышке самооценку, что вроде бы даже получилось. Во всяком случае, он задумался и все оставшееся время просидел, размышляя о своем. Даже весьма язвительная и наглая Анна его старалась не трогать, хотя до этого много раз гоняла за новыми блюдами в дом и с аналогичными поручениями. Второй важный разговор состоялся чуть позже, уже со всеми вместе. Начал его я, попросив собраться всех. «Значит так, краткая справка о том, чего вы еще не знаете, но вам бы неплохо было знать. Следующий этап турнира пройдет в деревне Пачи, наших судей, племени индейцев, живущим в Америке. Вскоре нам дадут задание найти эту деревню в течение месяца, иначе мы из турнира вылетим. Предлагаю, пока есть возможность, попытаться получить как можно больше информации. Мы с ее уже договорились объединиться в единую группу, так что осталось только ваше согласие на этот шаг и...» Конечно, как можно отказаться от таких красоток? Рия, словно одержимый, смотрел обожающим взглядом на Сору и Джун, которые тут же спрятались за меня и Лена. Забавно, что девушки несколько перепутали между собой укрытие, в результате чего Джун сидела за мной, а Сора – за Таа. Кстати, зеленовласка весьма тесно прижалась ко мне. Да не вопрос, ухмыльнулся Трей. Раз все согласны, то и я с вами. К тому же, вы нормальные ребята. Отлично. В таком случае, нам нужно еще. Хо, как хорошо получилось. Что получилось? Блин, когда Анна говорит что-то, то всех словно арктическим холодом окутывает. Как сказал бы один синий кот с крылышками. Анна страшная. Понимаешь ли, Кио и Мачан, во втором этапе участвуют команды из трех человек, а нас тут как раз шестеро. Весьма удачно вышло и не требуется никого дополнительного набирать. Да весьма неплохой расклад, она меня пугает. Как можно вкладывать в свой голос такой калейдоскоп? Глава 6. Ну и чего надо? Зевая спросил я. Последние пару ночей мы решили провести в доме ее, все равно то жилье, где проживали мы с Сорой, было нами снято, так что я попросту не видел смысла оставаться там и далее, а Сакура любезно согласился нас приютить на денек. Ну так вот, проснувшись утром, я обнаружил, что дед меня куда-то тянет за ногу. Как только Нурарихен заметил, что я уже не сплю, то тут же поманил меня за собой. «Сейчас иди, как можно тише», — шепнул он мне. «А еще лучше, проведи единение с Каге». «Хай», — машинально откликнулся я, уже вкладывая шарик прозрачно-черного пламени в свое тело. Чем хорош Каге, так это тем, что манипуляции с ним почти нереально обнаружить, то есть вообще никак, только если его в предмет вселять, тогда действие становится вполне ощутимо другими шаманами, а разные виды единения. Молодец, пошли. Зачем-то дед вывел меня на карниз, идущий по стене дома между вторым и третьим этажом. Пролезая через окно и становясь на него, я чувствовал себя немножко идиотом. «Дед, это случайно не комната ее?» – удивленно спросил я, смотря на окно, к которому мы подобрались. Что странно, оно было занавешено шторами и закрыто. Про шторы ничего не знаю, может, Асакура любит поспать подольше, но вроде как ее предпочитает открывать окошко на ночь. Или я что-то путаю, что ли? «Дед, сейчас переходи в бесплотную форму и перемещайся, увидишь кое-что интересное. Дед, ты хочешь, чтобы я полюбовался на голову Асакуру? Ты ничего не путаешь?» – подозрительно спросил я. «Да нет же, сейчас там ее с Анной тренируются. Конечно, найти такую тренировку можно, чтобы посмотреть, даже в интернете, но вживую. Какие-то новые техники», – оживился я. «Хорошо, я пошел. Конечно, подглядывать нехорошо, но если поучиться, не думаю, что ее обидится». Как только Рью исчез, Нурарихен прекратил сдерживаться и заржал во весь голос, утирая слезы, хотя его смех и был больше похож на шепот, а потому на него мало кто обратил внимание. Оказавшись в комнате, я сразу понял, что это дед так захотел меня засунуть. Ах, а, ага, ну, чем тут занимались и чему именно мне было бы неплохо поучиться, я уже понял. Кстати, опыта тут у меня больше. Да о чем я думаю-то? Телепортировавшись назад, на улицу, я сплюнул, раздраженно прорычав. Диет. Утренний инцидент меня так достал, что я, наплевав на то, что ближайший магазин закрыт, телепортировался сквозь стену, нашел нужную книгу и, кинув на прилавок деньги, вернулся обратно к дому ее. Небо только недавно полностью посветлело, ибо проснулся я очень рано, часа в 3 утра, а вот одна парочка, раньше, видимо. Ну ничего, я им еще припомню испорченное утро. Пусть дед куда-то и смылся, а ее с Анной не сильно-то и виноваты, но у меня плохое настроение, а потому я имею полное моральное право устроить им пакость. Дождавшись, когда ее с Анной посетят душ, а потом спустятся все остальные, на завтрак, я начал усиленно зевать. Киоима чуток задержалась, но это было даже на руку. «Рью, ты тоже не выспался?» Асакура усиленно тер глаза. «Ага, вновь зевок. Только я, по несколько другой причине, нежели ты. Точнее, по той же, но с иного ракурса. А, ее непонимающе уставился на меня. На вот, почитайте потом как-нибудь на пару. Может, хоть быстрее закончите в следующий раз», — протянул я ему Камасутру. Правда, что именно это такое, видел только сам Асакура и я. «Ты слышал?» — вскочил ее, краснея, как помидор и пряча книгу за спину. «Да вас весь дом слышал, вообще-то нет. Они явно как-то убрали звук, ну да пофиг. К тому же, Вся наша компания собралась у Асакуры прямо перед отъездом. «Ребят, это правда?» — с надеждой протянул Йо. Рия, явно пытаясь успокоить друга, хотя еще не понял, что именно его так вывело из равновесия, похлопала Сакуру по плечу. «Конечно, но не волнуйся, у всех бывают неудачи в жизни, смирись, философ блин, и он явно не в тему, точнее, в тему, но только для ее эффект вышел противоположным от желаемого Рия». «Три», умоляюще глянула Сакура на синеволосого парня. «Да не волнуйся ты», явно не понимая, о чем идет речь, по примеру товарища, постарался поддержать друга Харахара. «Все хорошо будет, я ей больно сделал, да, блин, да я сам уже не понимаю, о чем они говорят». «Кровь была?» – деловито спросил Лен. «Видимо, он решил, что кто-то порезался или еще чего». «Ага», – кивнул Йо. «Тогда да, сделал», – нейтрально пожал плечами китаец и отвернулся. «Да о чем вы все говорите?» «Джун, я бы и сам спросил, но тогда все поймут, что происходит что-то не то, так что спасибо, что задала этот вопрос без меня». «Ты ничего не слышала?» – поднял радостный взгляд на Тао Асакура. «Нет», – глядя на мои жесты за спиной Асакуры, к которым решил присоединиться и непонятно откуда возникший дед, она решила немного приукрасить действительность. «Ну почти. Просто я спала дальше всех от твоей комнаты, поэтому только совсем немножко». Она запуталась, покраснела от своего косноязычия. Рия впал в астрал, смотря на весьма милую сейчас девушку, а ее принял красное лицо совсем на другой счет, после чего устало закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, на котором сидел. «И откуда, интересно, оно тут? Раньше ведь не было, да и в каноне, помню, все всегда сидели либо на полу, либо на диване. Что у вас тут происходит?» – строго спросила Анна, спустившись вниз. Я краем глаза заметил, как появившийся Амидамару стал тихо нашептывать о Сакуре свалить подальше. Мадара, возникший рядом, стал пояснять, как надо уходить, чтобы никто не заметил, однако было уже поздно. «Йо, почему ты так плохо выглядишь?» «Я да нет, быть не может», — вскопошилась Анна. «Эй, кто-нибудь мне объяснит, что происходит?» Рявкнула она на нас всех. Йо страдающе поднял голову и взглянул в лицо своей невесте, скорчив жуткую рожу. «Анна, да, Анна, они слышали, все, что?» Она повернулась к нам и как-то так вышло, что мы все вместе синхронно кивнули. «Ага, ага, все слышали», — радостно закивал дед. Только вот Киоима явно оказалась чуток умнее всех вокруг, подозрительно сощурившись. «Трей, что ты слышал?» — обратилась она к самой невинной жертве. «Ну я-я», — замямлил Харахара. «Рия, Лен, синхронно. Каге», — ласково повернулась Анна ко мне, «да только я уже исчез. Настоящий шиноби», — буркнул Амидамару. «Сам я, кстати, из комнаты не исчезал, перенесясь за кресло, на котором сидел Йо. Что?» — зашипел самурай, повернувшись и заметив меня. Я молитвенно сложил руки и сделал жалобную физиономию. Рядом со мной появился Мадара, корча аналогичную рожу. «Ладно», — закатил глаза самурай. А когда он снова перевел взгляд на то место, где мы находились, то ничего не увидел. А в следующий момент раздался вопль Анны. «Амидамару, я видела хранителя Рью здесь. Анна, я не знаю, где они. Поклянись, что ты их не покрываешь». Ну да, самурай лжет при клятве нехорошо, да, связать его, кажется, я слышу стук четок, надо валить, только сначала. Мгновенно переместившись, я напитал свою руку смесью Рейку и Фуряку, после чего схватил Амидамару, телепортируясь вместе с духом ее, которого держал другой рукой, за стенку дома. Поворачиваюсь к парочке и коротко заявляю: «Бегите». «Что? Зачем?» – удивляется Асакура, «но я уже исчез». А дикий рев, который в исполнении Анны был страшен, помог понять ее, зачем же ему бежать. «Мадара, единение!» — рявкнул я, сливаясь со своим хранителем и с трудом уворачиваясь от нереально подвижных четок Анны, которые едва не опутали меня. «Не уйдешь!» — раздался яростный крик за спиной, а затем прямо в затылок врезался пучок бус, буквально вышибая из меня учиху. Только на отработанном рефлексе, который запрещал оставаться на одном месте в неадекватном состоянии в бою, я ушел телепортом на десяток метров, где сумел собрать мозги в кучу. Резкий разрыв единения был подобен удару в висок от сильного боксера. Пока я тряс головой, заставляя поплывшие мозги снова собраться воедино, Анна на месте не стояла, а потому я вновь едва сумел уйти от девушки, замерев прямо над ее головой, на стене дома. Болтающийся рядом Мадар отчаянно жестикулировал, но понять, что он хотел сказать, я не успел. Я тебя чувствую, когда весь глаз становится абсолютно черным, это страшно. Когда такие глаза смотрят на тебя с расстояния пары метров, еще страшнее. Когда ментальные щиты начинают буквально трещать, это уже не просто страшно, а по-настоящему жутко. Не дамся, что есть сил, завопил я и, сделав предварительный телепорт на землю, дабы не проломить стену, прыгнул на полсотни метров вверх, успевая безо всяких слов совершить единение с Мадарой и получить СЦЧ. Мне уже было не до смеха. Вот как она смогла сломать мои ментальные барьеры. Если бы я в последний момент не ушел, то моя голова стала бы для Анны полностью открытой книгой. Все, что ее сумело серьезно задержать, это информационный мусор. Тысячи обрывков различных типов и видов информации, которые я также использовал, чтобы защитить свою голову. Она просто не успела его разогнать. Свои мысли и память я не хотел открывать никому и ничему. Адреналин плескался в крови с такой силой, что я чисто инстинктивно слился сознанием с ветром вокруг, удерживая свое тело с помощью контроля над воздухом, окружающим меня. В глазах все отсвечивало красным. Видимо, из-за лопнувших сосудов, да и тошнить весьма конкретно начало, но мне удалось удалиться примерно на полкилометра, после чего прямо сверху упасть в какое-то озеро, из которого уже, охладившись, я перенесся на берег, одновременно проводя по телу медчекру, чтобы залечить мелкие повреждения. Анна, ментальное чудовище. Интеллект плюс 3, воля плюс 1, выносливость плюс 1, ядро плюс 2, контроль плюс 4, фуриаку плюс 0.1. Все цифры, в принципе, ясны. Интеллект повысился, потому что для контроля того же ветра и одновременного управления телом, по-хорошему, нужен второй поток сознания. Воля, почти за то же самое. Ядро, за весьма тесное единение. Но мои мысли занимали сейчас совсем не повысившиеся статы, вовсе нет. Анна, если она, пусть и в таком состоянии, почти вломилась в мой разум, то на что же способен Хао? К тому же, что именно так разозлило Кияму? Ну не моя же шутка. Задумавшись, я погрузился в себя. Что у вас тут происходит? Строго спросила Анна, спустившись вниз. Я краем глаза заметил, как появившийся Амидамару стал тихо нашептывать о Сакуре свалить подальше. Мадара, возникший рядом, стал пояснять, как надо уходить, чтобы никто не заметил, однако было уже поздно. Йо, почему ты так плохо выглядишь? Я да нет, быть не может. Этот момент я в памяти нашел далеко не сразу, но все-таки нашел. И зацепил он меня именно этим я да нет, быть не может. Она вначале решила, что причина состояния ее в ней, учитывая, что ранее с Анной происходило всякое, а сама она даже в портал для демонов превращалась. Могло ли быть что-то, что повредило бы Асакуре? Могло. Значит, моя невинная шутка превратилась во что-то весьма и весьма нехорошее и плохо. Теперь да что я, не мужик что ли, напортачил, надо извиниться. Ты, на ресничке явно видно маленькую капельку. Слезы-то ты вытерла, только меня учили смотреть на любые мельчайшие детали в человеке, а с моим нынешним зрением. Я извиниться хотел, опа, кажется, нас подслушивают. Честно, совсем не ожидал, что ты мою шутку так воспримешь, не подумал, да и получилось-то в общем-то случайно. Уходи, Анна, я, твои извинения приняты, а теперь, если тебе не сложно, найди ее и объясни все ему. Спрашивать, откуда ты знаешь о моем прошлом, так и быть, не буду, девушка отвернулась. Хорошо, телепортировавшись за ближайший куст, я зажал рот Асакуре, аккуратно оттаскивая его в сторону. Смысл реакции Анны до него дошел быстро, все-таки он имел больше информации, нежели я. Йо, извини, что так вышло, не думал, что все обернется так. Ничего, устало откинулся на стенку Асакура. Я и сам понял, только когда ты мне объяснил. Можешь перенести меня к Анне? Хватаю его рукой за кофту. Два телепорта и вот я уже стою рядом с Киоимой, которая прикрыла глаза и ни на что не реагировала. Йо пару раз глупо хлопнул глазами, после чего сориентировался. «Оставлю вас», — тихо сказал я, исчезая в воздухе. Утро все-таки не задалось. Впрочем, не все так уж и страшно. На оракулы нам уже давно успели прийти послания о точке сбора и его времени, откуда мы уже отправимся в место проведения второго этапа. Через трое суток, которые я целиком посвятил, как говорил всем, медитациям, настал тот самый момент. Местечко было интересным. Впрочем, таковым его делали собравшиеся здесь шаманы. Все примерно под 5-15 тысяч фуриаку. В какой-то момент взгляд всех вокруг оказался прикован к вошедшему Микихисе Асакуре, сверкающему на всю округу своей силой. Сколько у него, интересно? 1100, я лично свою силу свернул, а вот моим спутникам сворачивать ничего не пришлось. Самые сильные из них, Лен и Йо, что-то около 16 тысяч каждый. Смотреть точнее мне лень. Анна нас не провожала, так что Микихиса оказался первым из реально сильных шаманов, увиденных здесь присутствующими. Впрочем, вскоре внимание с него переключилось на принцессу Сати с ее командой. Железная дева Жанна и Ксуди. Хаа. Вот уж от кого давление скрытой мощи чувствовалось буквально на физическом уровне. Впрочем, надо отдать ему должное. Он явно был чем-то раздражен, но силу свою также, как и я, свернул, чтобы никому не мешать. Правда, не сильно он и убрал ее, но давление стало едва ощущаться, никому не мешая. Вскоре появились Пачи и Галдва. Глава легендарного племени затянул длинную речь, рассказывая о турнире, своем племени, предыдущих королях. Правила турнира он также обстоятельно объяснил всем присутствующим. Наконец эта пытка закончилась, и мы погрузились на самолет. А система, как же это захватывающе. Столько всего смешалось в воздухе. Ненавидящие взгляды, зависть, страх. Все эти люди успели посражаться друг с другом. Конечно, многие выбыли, но точно не все. А вот на меня никто не смотрел. Хе-хе. Единственные, кто знает часть моих возможностей, это судьи и Хаа. Впрочем, последний как раз нет-нет, да и мелькал по мне взглядом. Аж мурашки идут. Прошу минутку внимания. Раздался голос Галдвы. Мы пролетаем над территорией Соединенных Штатов Америки. Второй этап турнира состоится в деревне Добби, где проживает племя. Ваша задача до начала этого этапа – найти эту деревню. А теперь приготовьтесь к падению. Полет завершится через 10 минут. Что? Как завершится? И вы, объясните нормально. Начали раздавиться возгласы. Я же, коротко толкнув озирающуюся Сору, повернулся к своим, сидящим сзади. Так, сейчас самолет исчезнет. Я постараюсь вас подхватить, но и сами тоже будьте не промах, если у меня не выйдет. Чего? Как это? Начал было Трей, но наше транспортное средство просто взяло и пропало. Ну да, все-таки это был просто гигантский контроль над духом. А-а-а. В воздухе появился огромный дух огня, который подхватил всю команду Хаа и его самого, полетев в неизвестном направлении. Я закрыл глаза и сконцентрировался. Я ветер, вот мое тело, вот, Йо, это, Трей, а там вон, Лен. Закручиваюсь вокруг всех небольшим водоворотом. Они удивленно оглядываются, смотря на плотный поток ветра, держащий всех над землей. Трей даже потрогал, отдернув палец. Медленно и аккуратно опускаю всех нас на землю, ощущая, как озираются мои спутники. «Ты меня лапал», — возмутилась Сора, тыкая в меня пальцем. «Чего? Охренел я». Но многолетний опыт дал о себе знать. «Ну если только чуть-чуть, бесчестный злодей, я спасу тебя, Акиемичан», — возопил Рия, но тут же был жестоко обломан. «Ну ладно, я-то не против, но не при всех же». Одновременно с Рия возмущенно мне заговорила в лицо девушка, удивленно поворачиваясь к парню с прической валиком. «А от чего меня спасать? Вы разбили мне сердце». У Рия по щеке сползла слеза, которую он, шмыгнув носом, вытер, а затем отвернулся, вытирая лицо рукавом и сморкаясь в вытащенный откуда-то платок. «Это все хорошо», — задумчиво молвил Йо, который уже успел разлечься на земле и включить музыку. «Но где мы? Тебе это действительно интересно или просто захотелось что-то сказать?» Подозрительно зыркнул в сторону друга Трей. Второе, Асакура натянул наушники ободком на глаза и продолжил балдеть. Благо, что нас отнесло в сторону от остальных шаманов, так что наслаждаться стихийно вспыхнувшими боями и трупами разбившихся в лепешку предстояло далеко не нашей компании. Кажется, у Фауста сейчас будет много материала для своих скелетов и костяного голема. Ой, что же будет, коли этому ненормальному придет в голову какая-нибудь идея, учитывая количество шаманов, будет бойня. С другой стороны, на этом самолете точно летели не все. Скорее всего, аналогичную нашей процедуру повторят еще пару-другую раз. Лен, кажется, начал заражаться пофигизмом от ее, смотря на все происходящее с абсолютно индифферентным выражением лица. Народ, прервал я всех, беря ситуацию в руки. Я все понимаю, но нам надо как-то добраться до ближайшего города. У всех есть деньги. Кстати, увидев выражение лиц присутствующих, удивленно смотрю на них. Серьезно? Ладно, расходы мы с Леном возьмем на себя, благо что я примерно представляю, где нам искать эту деревню Добби. Йо, в первом же городе берешь реестрим и снимаете деньги в ближайшем банке. Надеюсь, счета-то есть у всех? Да, с этой стороны все хорошо. Поднял руки вверх Рия. Отлично. Теперь, способ передвижения. Я могу вас всех нести по воздуху, но для простых людей это слишком заметно, да и неопытен я еще. Данную технику вообще освоил только вчера раз 5 до этого вырубившись и прокачав свое ядро на 8 единиц. Больше вариантов ни у кого нет, не надеясь на ответ спросил я. Однако Трей меня удивил. На самом деле есть. Я могу очень быстро передвигаться по сравнению с пешим ходом на своей доске. И взять ее или Лена тоже могу. Отлично. В таком случае Трей берет ее. Правильно рассудил я, что Лену явно будет не слишком приятна такая компания. Я подхвачу остальных. Трей, не гони, двигайся за мной. Ее явно нас прекрасно слышал, хотя и не подавал виду. Как только я закончил свою краткую речь, Асакура сразу же поднялся, подходя к Трею. Так-так, а ну-ка быстро все провели единение, прикрикнул я. Вы же не хотите в случае чего покалечиться? Поверьте, падение с высоты не самое полезное для здоровья действо. Ближайший город мы покинули быстро, только лишь закупившись продуктами на неделю вперед и сняв деньги. Нам вовсе не нужно было встречаться с кучей выживших во множестве локальных стычек шаманов. Пусть дерутся друг с другом. Сори, конечно, не помешал бы опыт, но у нас есть целый месяц и целая команда спарринг-партнеров. Путешествовать дальше мы решили, как обычные люди, на автобусе. Во время пути я читал Сори лекцию, заставляя ее концентрировать между рук огонек Фуриаку. Небольшой, но чем больше концентрация Фуриаку в нем, тем сложнее удержать, а тренировка в условиях невозможности двигаться и использовать духов вообще весьма неплохая. Сняв по приезду комнаты в гостинице, мы воспользовались одним из самых противоречивых изобретений человечества – интернетом. Помню, в каноне нечто подобное также пытались проделать, да только ничего не вышло, хе-хе. Ну еще бы, ведь никто не додумался смотреть информацию по патчам, а не по турниру. Гарантирую, что как минимум половина в будущем пришедших на турниры шаманов получила нужную информацию именно через сеть, а не какими-то мистическими способами. На это как бы намекает и оракул, способный на работу с сетью. И, кстати, все, что нужно, мы нашли. Все оказалось настолько просто, что Трей, который уже успел себе придумать целый глобальный план по просеиванию штатов мелким ситом, пошел биться головой о стену. Племя Пачи, индейское племя, одно из, в их бывшие уничтоженные поселения водили экскурсии. Впрочем, поселений было всего-то штуки 4 и лишь одно крупное, а остальные в радиусе километра 2, которые никто не посещал. Были и странности, следы сильных разрушений, непонятные постройки, да и невероятные для своего времени строения, тоже. Ну, тут все понятно, духи, хе-хе, а разрушения, это следы турниров, благо что раньше шаманы тоже были не слабыми. Тот же Хао, хотя бы впрочем, этот монстр уникум. Как бы там ни было, наш турнир будет первым, проведенным в каком-то ином пространстве. Ранее они проводились на обычной территории, только третий этап, во внутреннем пространстве короля духов. Если нам известно, куда идти, то чего мы ждем, возмутился Трей. Скажи мне, задумчиво смотрю на него, что мы там будем делать? А, ну вот припремся мы сейчас в эту деревню Добби, а дальше-то что, сидеть там? Нет уж, лучше погуляем пока. В отличие от многих других шаманов, нас время уже не торопит и вполне себе имеется возможность развлечься. Да и увеличить свои силы не помешает, с намеком киваю на Сору. Какие у кого есть идеи? Думаю, стоит пройтись по местным святым местам, кладбищам и религиозным памятникам. Первым выдал ее, и на Аляску слетать, выпалил Рия. Там точно что-нибудь интересное есть. Согласен со всем предложенным. На самом деле было несколько причин задержаться. Первое, это наше число. Вся команда состояла из меня, Таа, Асакуры, Соры, Трия и Рия. Для турнира, великолепно, но в случае встречи с Хао я хочу иметь максимальную поддержку. Очень буду рад, если к нам присоединятся еще несколько членов, да хотя бы те же канонные. Вторая причина – Анна. Она должна принести книгу Хао, которая может здорово нас всех усилить. Такое необходимо в первую очередь Соре, да и остальным не помешает. Мне, в меньшей степени, но кто я такой, чтобы отказываться от халявы? Собственно, это было еще не все, но остальное не слишком значительно, чтобы упоминать об этом. Оставив ребят выискивать информацию обо всех интересных и рекомендуемых нам к посещению местечках, я забрал Сору, отправившись с ней тренироваться. Рия нам вслед смотрел таким взглядом, как будто на его глазах рушится вселенная. Впрочем, для него подобное было не так уж и далеко от суровой действительности. «Сора, пожалуй, ты минимально готова к тренировкам, как шамана. Не перебивай». «Да, именно как шамана. То, что я тебе давал раньше, лишь малая часть духовного искусства, настоящего искусства. Теперь я начну учить тебя еще одному чрезвычайно важному, хотя и редкому направлению шаманизма, слияние с миром. Да, теперь можешь задать свой вопрос. Это ведь с помощью него ты летаешь? Да, я точно видела, что там никакими духами и не пахло». Я чуть-чуть улыбнулся и, потеряв самообладание, схватил девушку и прижал к себе, начав тискать. «Да, именно так. Я пользуюсь совершенно иными методами, нежели большинство шаманов. Вообще, у любой проблемы есть всегда как минимум два решения. С помощью грубой силы и с помощью искусства. Ты, может быть, видела полет с помощью духа?» «Да, конечно. Мой судья, который меня испытывал и еще когда самолет исчез, некоторые шаманы пользовались таким. И тот огромный дух, тоже. Тот дух – это дух огня, если что», – просветил я ученицу. «Так вот, полет с помощью духа – это больше грубая сила, а вот мой способ – искусство. Одно из известных тебе исключений – Хаа, чьим хранителем и является дух огня. Этот шаман, пожалуй, один из самых искусных в мире, так что если даже его метод и ближе к грубой силе, в чем я сомневаюсь, то ему попросту лень иначе, вот и все. Однако и у этого метода есть свои недостатки». «А какие?» – последовал молниеносный вопрос. «Во-первых, это целая параллельная ветвь духовного искусства. Фактически, умея работать с этой ветвью, но не умея с духами, шаман все равно остается шаманом». «Пока ясно? Отлично. Естественно, здесь едва ли не иные принципы работы всех процессов. К примеру, для полета с помощью духа нужна фуриаку, которая вовсе не бесконечная. А так, нет, Сора едва с места не вскочила. Ну тоже нужна, по большему счету. Только вот даже с твоим резервом можно будет парить пару-другую суток напролет. Однако такой способ требует серьезной концентрации внимания, что тоже весьма непросто обеспечить, как ты понимаешь. Да и достичь даже моего не самого высокого уровня будет непросто. А что могут достигнувшие высоких ступеней в этом направлении шаманизма? Если уж даже полет, это мелочь. Если вкратце, купаться в лаве, плевать на летящие в тело камни под несколько тонн, быть, как рыба в воде, только в буквальном смысле, да и плавать можно не только в воде, но и в земле, к примеру, вызывать ураганы, бури, заставлять моря или озера с реками выходить из берегов, подчинять себе эти самые озера и реки, используя их, как оружие, получать силы от всего вокруг, солнца, воздуха, травы, земли, воды, да от чего угодно, и все это почти без затрат фуриаку. Да, девушка задумалась. Так что мне делать? ГМ, я положил перед ней почти круглую гальку. Для начала, стань этим камушком. Что? Ну, ее можно понять, есть чему удивляться. Сядь в медитативную позу, закрой глаза и слушай, что я тебе говорю. Рядом появился Нурарихён, который стал активно помогать, давая чрезвычайно дельные советы. Дед уже давно считал Сору едва ли не моей женой или наложницей и собственностью клана Каге, что накладывало некоторый отпечаток на его поведение. Впрочем, незаметный, благо что древний Йокай уже не в том возрасте, чтобы позволить себе глупости. Тем временем галька внезапно вздрогнула, а затем повернулась на пару десятков градусов и сдвинулась на несколько сантиметров. Сора тут же очнулась и откинулась назад, вытирая непонятно откуда взявшейся салфеткой чуть выступившую из носа кровь. «Ты не говорил, что это будет настолько тяжело?» — хриплым голосом возмутилась она. «По-моему, это и так было понятно», — хмыкаю. «Ты лучше на свой статус глянь». Глаза девушки переместились в какой-то невидимый спектр восприятия, показывая, что она решила последовать моему совету. Уже через полминуты Сора вновь вернулась в реальность. «Я распределю, давай», — хмыкаю. «Что, впечатлена? Ага, так быстро я росла только в начале тренировок», — радостно улыбнулась девушка, которой я, пододвинувшись, начал аккуратно оттирать лицо от крови, в некоторых местах просто размазывавшейся по коже. Сора же тем временем что-то делала, а потом попросту вырубилась. Положив ее на кровать, стоявшую в комнате, я с интересом вгляделся в ее характеристики, все-таки давненько не смотрел. Игрок, имя, Соракиэми, раса, человек, уровень, 26, возраст, 16 лет, класс, шаман, сила, 13, ловкость, 14, выносливость, 16, интеллект, 16, мудрость, 15, воля, 14, харизма, 13. Классовые характеристики: шаман, ядро, 44, духи, акикамиемота, ур, 32, фуриаку, 12, 12 тысяч, 12 тысяч, контроль, 35, свободных очков характеристик, 0, свободных очков предела, 0, а она неплохо так подтянулась, оказывается, я-то грешным делом думала, Сора уже на уровне нашей группы стоит, как интересно, впрочем, опыта ей все еще не достает, да, ну, мы еще посмотрим, что будет через месяц, я ее натаскаю, да и дед поможет, а спарринг партнеров в нашей группе есть масса на все вкусы и цвета, хе-хе, радуга, блин, ох, где мы только не побывали за эти полторы недели, такое ощущение, что Асакура, Трей, Рия и Лен подбирали маршрут наобум, церкви, места сражений, которые были тут хрен знает когда, памятники. Самыми полезными были различные тотемы индейцев и их бывшие места поселения, особенно для Соры. Почему-то ей было проще сливаться с окружающим рядом с такими вот помощниками. За время нашего вояжа по США она сумела научиться перекатываться, находясь одновременно в нескольких камушках, а также течь и не растекаться, становясь водой. Впрочем, с чем-то вроде ручья Сора работать не могла, пока не могла. Ее предел был в объеме воды, помещавшейся на донышке чайной кружки. Мало, конечно, но с ее талантом даже не так, талантищем, да еще и помноженным на геймера. На Аляску решили все-таки не ехать, и тут было достаточно интересно и множество мест, стоящих посещения. Собственно, в одном таком месте мы и повстречали его. Русло высохшей реки было покрыто сочной зеленой травой, пьющей воду из крупного ручья, в которой превратилась речка. Это место когда-то было священным у одного племени индейцев, сильного племени. И именно здесь молодые шаманы обретали своих хранителей. Ныне люди считают, что тут совершались ритуалы подношения духам, ведь на обмелевшей реке было найдено множество интереснейших вещиц. Только вот серьезно никто в данном месте не копал, спасибо почем. Поэтому-то данный духовный центр остался практически нетронутым, раз в несколько лет помогая непробужденным и пробудившимся, но не осознавшим себя шаманам вступать в потусторонний мир. Рейку просто текла, растворенная в воде, а вихри фуриаку медленно вращались вокруг нашей группы. Ощущения были незабываемыми и абсолютно уникальными. Такого я не испытывал даже в лесу духов, только около источника. Возможно, что именно эти ощущения стали препятствием для обнаружения незаметно подошедшего к нам противника. Впрочем, он и не скрывался. «Так-так, наконец-то я тебя отыскал, трус!» — злорадно раздалось позади. Рефлексы не подвели ни одного из нас, так что уже через секунду мы стояли полукругом, обнажив оружие и держа духов в бесплотной форме, в любую секунду будучи готовые вселить их, дабы взять свое оружие под контроль, спасаясь от неведомой опасности. «Ты еще кто такой?» — возмутился Трей, поняв, что враг всего один, да и не факт еще, что он враг. «Шестеро на одного, я не ошибся в твоей оценке, что интересно», — смотрел он на меня, Кагирью, трус, испугавшийся скрестить со мной клинки, а теперь прячущийся за спины приятелей. «Мы знакомы», — удивился я, «Цаадей, твой третий и последний соперник из первого тура». «А, так вот, в чем дело», — я хмыкнул, «так бы сразу и сказал, что обиделся. Просто я на тот момент выиграл уже два боя, так что идти сражаться на третий не видел смысла». «Трус, это наследник клана Цаа», — вдруг влез Лен. «Когда-то в Китае было четыре могущественнейших семьи шаманов. Таа, Цаа, Ляися. Последние две сейчас являются маленькими закрытыми кланами, без вассалов, но с очень сильными членами-шаманами. Цаа – сильнейший клан после Таа, но они сильно уступают нам, и тут мне в голову пришла замечательная идея. ГМ, Дэй, а ты готов ответить за свои слова?» На мое лицо выползла улыбка оскал. «Как насчет поединка? Я сюда за этим и пришел». На лицо моего соперника наползла аналогичная моей улыбка. «Просто так я с тобой драться не буду, это неинтересно. Как насчет такого варианта? Ты ведь наследник Цаа, тогда в случае победы одного из нас в течение двух минут с начала боя, проигравший приносит победителю вассалитет от имени своего клана, вступающий в силу сразу по становлению главой клана. А если в течение пяти минут, личный вассалитет идет, как-то он слишком уверен в своей победе. Впрочем, такие условия выгодны ему больше, чем мне. Кагини намного слабее тех же Таа, а Цаа, как выяснилось, средненький клан, пусть и с богатой историей и наследием. К тому же, я уже глава, так что в случае моего поражения лучше бы мне не проигрывать. Только вот меня успокаивает следующее окно. Имя. Цаадей. Раса. Человек. Уровень. 33. Возраст. 17 лет. Класс. Шаман. Сила. 17. Ловкость. 20. Выносливость. 21. Интеллект. 18. Мудрость. 15. Воля. 23. Харизма. 16. Классовые характеристики. Ядро. 45. Духи. Зеленый дракон. Император Цао Ур. 112. Фуриаку. 51. 51 тысяча. Контроль. 56. Цао может считаться сильным. Очень сильным. Превосходящим многих шаманов даже уровня выше среднего. Он примерно моего уровня, пусть и ниже меня по самым важным характеристикам раза в полтора, но он не в моей группе. Был бы в моей, если бы не мои хранители. Я очень быстро прогрессирую, но, как бы то ни было, все еще не дотягиваю ни до одного из них. Таким образом, благодаря хранителям, меня можно отнести уже к кому-то между Хао и Цао примерно. А значит, у Дэя шансов нет. Потоки Фуриаку закручивались между нами, когда мы встали друг напротив друга, приготовившись к бою. Рейку начало дрожать. Мои глаза внимательно изучали Цао, в поисках того, что я не увидел в его статусе. Не может шаман его уровня вызывать дрожь в Рейку. Она не должна колебаться так. Тут мои глаза зацепились за матово-черную рукоять клинка, наискось висящего у Цао за спиной. Лен тоже лишь сейчас ее заметил. Его губы что-то прошептали, однако что, я не разобрал. Тем временем мой противник скинул свою рубаху под стиль эпохи Возрождения, оголяя торс. Тело его меня весьма заинтересовало. Не в том смысле, конечно, в котором можно подумать, нет. По всему туловищу шла татуировка зеленого китайского дракона и, учитывая его хранителя Дайрейку, явно подрагивает рядом с кожей в этом месте. Я не ошибся, Цао оказался с сюрпризом. Лилон Цао, зеленый дракон Цао, единение. Ага, скотина, вижу я твое единение, ни за что не поверю, что такой шаман, как ты, совершит настолько сильную ошибку, кладя духа в живот. Область слишком далека от собственного духовного центра, а значит таким образом эффективность твоего единения снизится раза в полтора. А грех не твоего уровня, Цао, а вот Рейку просто-таки вибрирует рядом с твоей татуировкой. Да и духа своего ты погружал в нее, что-то тут нечисто. ГМ, дед, единение. Каге, теневое единение. В моих руках загорается сразу два огонька, по одному в каждой, которые одновременно погружаются в мое тело и тень. Абсолютная синхронность. Утечка энергии настолько мала, что я ее практически не ощущаю. Посмотрим, что ты мне приготовил, Цао, это будет познавательный поединок. А тем временем Дэй понесся на меня. Когда между нами осталось всего метров пять, голова его татуировки вдруг вышла из тела, становясь огромной, после чего дыхнула на меня изумрудным пламенем. Ох, система, как же хорошо, что я выбрал именно нынешнюю комплектацию хранителей. Эта тварь только выглядит маленькой, а реально, монстр. Пламя из пасти било невероятно быстро и на добрых пару десятков метров. Но это еще ничего. Даже то, что струя расходилась широчайшим конусом, образуя облако, еще можно было бы перетерпеть. Но само пламя, это было нечто. Нечто, способное серьезно повредить и мне. Если бы не телепорты и маскировка, то, боюсь, я был бы прибит, несмотря на все свое превосходство. Чем-то это было похоже на огонь Хао, в худшей вариации тех вариантов, которые первый из-за Сакура использовал для игры со мной. Ушел. А дальше начался форменный ад. Цао владел своим драконом виртуозно. Татуировка с невероятной скоростью скользила по телу, выходя из кожи в самых неожиданных местах, плавно и органично вписываясь в боевой стиль своего хозяина. Большими облаками в ближнем бою китаец не бил, но точечные струи были едва ли менее опасны. Благо еще, что Цао все же попался в мою ловушку. Трус, сражайся достойно. Метался он, смотря, как его тело медленно погружается в тень. Хватит играть, раздраженно рявкнул я. Ты действительно думаешь, что я поверю в это лицемерие? Ты сам пытался меня провести трюком с единением, а теперь думаешь, что я попадусь сейчас на твое поведение? Ты меня за кого держишь? Реклама. Догадался все-таки? Улыбка выползла на лицо китайца. Да, прикрываю глаза. Бой окончен, оборачиваюсь к нему спиной, но слышу сзади. Ты уверен? А в следующую секунду лишь скольжение в соседний слой реальности позволило уйти от пламени, которое было едва ли не сильнее себя прежнего, только в несколько раз более крупным облаком. Обернувшись, я увидел Дэ, сидящего на голове огромного зеленого китайского дракона, из черепа которого выходила та самая черная рукоять, которую держала рука Цао. «Что?» В шоке посмотрел я на величественную картину. Лен Тао не случайно упомянул 4 семьи шаманов Китая. «Когда-то мы происходили из одного рода, а когда четверо сыновей решили уйти из отцовского, то их родитель выковал 4 матовых клинка, ставших нашим наследием и наследием нашего клана. У твоего друга точно есть такой же. А теперь я покажу, что такое контроль над духом великого дракона через один из клинков АО. Не ошибка. Ну давай», я улыбнулся, проводя всю силу, плескавшуюся в теле, через канимасу в моей руке. «Пожалуй, пора. Мадара, дух бесплотный. 3 духа, да, не поможет». Зеленый дракон сорвался с места и невообразимым образом извиваясь во время полета, но с невероятной грацией стал приближаться ко мне. Плотнейшая струя зеленого пламени устремилась в мою сторону. Я же в руках возникла красная катана, вставшая на пути изумрудного потока и разрезающая его. Вот дошла очередь и до дракона. Пасть, тело рассеялся, а тени окутали как меня, защищая плотнейшей стеной от огня, так и Цао, связывая его. К шее моего противника был приставлен мой клинок, из которого красно-черным дымом испарялся Мадара. На то, чтобы напитать тени, способные закрыть меня от огня Цао, потребовалось что-то около 15 тысяч фуриаку. Не знаю, что это за дух такой, но союзничка я приобрел серьезного. Ах да, 4,5 минуты, Цао Дэй, улыбнулся я ему. Я держу свое слово, серьезно посмотрел он мне в глаза, и клянусь быть верным тебе, покуда разум не покинет моего тела, либо душа не присоединится к королю духов. Да будет так. Канемасу испарился в ладони. Добро пожаловать в нашу компанию. Хлопаю его по плечу. Забой мне, кстати, привалило по единичке контроля и фуриаку. Но интересные встречи на этом не заканчивались. Не понимаю, как мне могли попадаться все время именно эти люди на пути. Что Лен, что Ха или Йо, а вот теперь он. К счастью, дело было не настолько экстравагантным, как с Дэем. Последний, кстати, быстро влился в компанию. Видимо, он умел подстраиваться под любую обстановку, а свое место определил весьма быстро, благо что вассальная клятва способствовала. Но речь не о том. Примерно дня через 4 мы с Йо решили прогуляться вдвоем по городу, где остановились. Асакура хотел докупить себе музыки, а я – за компанию. Идя по тротуару мимо прохожих, мы едва успели отскочить от вылетевшей сюда машины. Йо сумел оттолкнуть даже 2 детей, а я – врезать плечом в грудь какой-то женщине. Больно, неприятно, но зато жива останется. Собственно, на этом количество потенциальных жертв закончилось, но отлетевший непонятно откуда кусок стекла очень неудачно попал в шею еще одного ребенка, в результате чего девочка попросту упала на асфальт, хрипя кровью. Мимо испуганных людей стал проталкиваться мгновенно сориентировавшийся человек в длинном плаще, пока остальные еще только начинали понимать произошедшее. «Пустите! Да пустите же! Я врач, врач!» Блондин с кругами под глазами склонился над ребенком, споро орудуя своими руками, но привлекло меня не это, а всплески фуриаку и рейку, а еще, девушка со светлыми волосами и в медицинском халате, появившаяся за плечом мужчины и присевшая рядом с ним. Я схватил ее и направился к парочке. «Пустите, черт вас дери, мы аспиранты, мы можем помочь», — рявкал я, проталкиваясь к пострадавшей. Блондин только лишь глянул на меня, но я стал изображать бурную деятельность, тем временем передавая ему свою фуриаку. Благодарно мне кивнув, он приступил к работе с еще большей скоростью. Йо просто встал рядом. «Подержи», — привлек его к работе Фауст, пока я зажимал рану на шее рукой, не давая девочке терять кровь. Через несколько минут раздались звуки сирены, подъехала скорая. Медики быстро разогнали толпу и бросились к нам. Не дав ничего им сказать, Фауст, а я уже не сомневался, что это был он, начал докладывать. «Состояние тяжелое, потеряло много крови. Рану мы предварительно закрыли. Осколки извлекли из самых тяжелых мест, кровь остановили, больше ничего сделать не успели», медработник только кивнул головой. Фауст отошел, вытирая свои руки вытащенной откуда-то салфеткой, мы с ее тоже разорвали дистанцию, чтобы не мешаться. «ГМ, возможно, нам стоит познакомиться поближе», предложил я. «Как насчет вон той кафешки?» Машу в сторону означенного заведения рукой. «Пойдем», согласился Фауст, который выглядел совершенно чистым и спокойным, умудрившись практически не заляпаться в крови. Одежда на мне мгновенно сменилась точно такой же, но чистой. Ёжи вообще запачкал лишь свои сандалии, не более того. Пока толпа была отвлечена извлечением тела водителя из разбитой машины, в надежде, что тот все еще жив, мы потихоньку смогли улизнуть. Я за музыкой открестился от всего ее, приподняв руки и напялив наушники. Ну тогда пойдем вдвоем, улыбаюсь. Я, кстати, Рюкаге, японец, а он Асакура Йо. Иоганн Фауст VIII из Германии, чуть склонил голову новый знакомый. Кстати, почему он выглядит настолько адекватно? Вроде ведь должен быть сумасшедшим. Приятно познакомиться, пожимаю руку. Когда мы зашли в кафе и сели за столик, снова обратился к нему. Фауст, ты ведь тоже участвуешь в турнире? Не спрашивал, а утверждал я, кивая на оракул, занявший место поверх плаща блондина. Ты тут один или с командой? Я путешествую один, несколько насторожился он. А к чему такие вопросы? Ты ведь уже знаешь о правилах второго этапа, бои 3-3, у нас сейчас в группе 7 человек. Ты вроде неплохой парень, раз бросился на помощь той девочке, так что как насчет присоединиться к нам? Ну, первому-то встречному я такого предложения не сделал бы, однако об этом знаю весьма немало, так что, почему бы и нет, мы друг друга почти не знаем, несколько обескураженно отозвался блондин. Ну так узнаем, все равно тебе нужна команда для участия, а мы более-менее сильные шаманы. Лучше сейчас, чем прибиваться к кому-то в спешке, разве нет? К тому же, мы уже знаем точное месторасположение деревни, так что сейчас просто развлекаемся. О твоем прошлом, если не хочешь рассказать, спрашивать тоже не будем. Решайся. А вам? А нам все равно нужно найти еще двух человек, и если один из них будет хорошим врачом, то я буду только рад. МММ хорошо, пока что я согласен, но позже могу и уйти. Отлично. Знакомься, это мои хранители. Мадара, Нура и Каге. За моей спиной появились трое духов. Нура, кстати, это основатель моего клана. Элайза, представил он девушку, появившуюся за его плечом. Моя жена когда-то, парень грустно вздохнул. ГМ, возможно, он просто не скатывался в бездну безумия, ведь, насколько я помню, до встречи с ее его жены, кажется, с ним вроде как и не было. Ее дух нашел его лишь после первого этапа, кажется, после прочтения книги Ха, или я что-то путаю. В любом случае, мне это только на руку. Стоп, а это что? МММ, ты, конечно, извини, но разве она полноценный дух? Мой вопрос на мгновение зажег в его глазах огоньки злости, которые тут же сменились усталостью. Нет, это лишь часть ее души, остальная, большая часть, в загробном мире. ГМ, а ты не пробовал обратиться к медиумам, призывающим духов? Возможно, они смогут помочь, такие есть. Вскочил он, привлекая внимание всего кафе к нашему столику. Успокойся, чуть громче, чем нужно, сказал я для окружающих. Присядь. Ага, вот так, насчет же медиумов, продолжил я нормальным голосом. То да, есть. В клане Асакура, хотя бы, думаю, невеста ее вполне в состоянии с этим справиться. Насколько я знаю, она вскоре планировала прибыть к нам, так что вполне возможно, что она тебе поможет, если я правильно понимаю ситуацию. Спасибо, не стоит благодарности, чуть прикрываю глаза. Я вышлю тебе на оракул адрес гостиницы, в которой мы остановились, так что будем тебя ждать. В этом городе мы планировали пробыть еще пару дней, но если у тебя есть какие-то дела, то можно и задержаться. Я приду, как только смогу, не сомневаюсь. Я встал и протянул руку, получив крепкое пожатие. Положив на столик зеленую купюру и придавив ее чашкой, пошел на выход. У дверей обернувшись и мельком запечатлев в голове картину задумчиво смотрящего куда-то в пустоту человека. Глава 7. Стремный он какой-то, первым высказался Трей, увидев Фауста. Зато вменяем, в отличие от некоторых, буркнул я, после чего только понял, что сказал. Фауст, натуральный маньяк-некромант Вивисектор, вменяемейтрия, хотя кажется, да. Прискорбненько, конечно, но факт есть факт. Да ладно вам, ребята, беззаботно ухмыльнулся ее. Фауст, знакомься, это Рия, Рию ты знаешь, та красивая девушка, Сора, а придурок с голубыми волосами, Трей. Я Таолен, справа от меня, Цаадей. Рад, что в нашей компании стало на одного адекватного шамана больше, а то с этими можно с ума сойти. Тао встал и протянул руку для пожатия. Его примеру последовали остальные.